перед разлукой, горестной и трудной, не говори, что встречи не бывать. Есть у меня таинственный и чудный дар о себе тебе напоминать. В чужом краю, в изгнании далеком, когда-нибудь, когда придет пора, я повторю тебя одним намеком, одним стихом, движением пера. А ты прочти, как мысль мне возвратила, и прежние слова твои, и тень, узнай вдали, как я преобразила сегодняшний или вчерашний день. Какой еще для нас ты хочешь встречи? Я отдаю тебе одной строкой твои шаги, поклоны, взгляды, речи, а большего мне не дано тобой.